Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто путешествует вместе с Данте. И это очень личное. Божественная комедия – это не только философия и не только упражнения. Это искренняя, насколько возможно, человеческая исповедь в своих грехах. И тогда, стоя на Пушкинской площади, я понял, что есть такой простой ключ к земному раю. Это первая любовь. Любовь, в которой еще нет желаний и нет помыслов о власти. Любовь, которая становится страшной силой, способной уничтожить тебя, стереть в порошок, видоизменить. Не перед ней, женщиной, ее носительницей, а перед собой обязан я вспомнить это чувство для того, чтобы понять, ощутить путь Данте в рай. «Меня покинув, он ушел к другим», — сказала она в конце прошлой передачи. То есть я не был верен своей Беатриче и как женщине, и как небесной мудрости, поскольку, забыв это чувство, я стал искать ответы на все свои вопросы в мудрости человеческой. А небесную мудрость тогда, в 6-м классе, зажгла во мне она. И это было не случайно, потому что тогда я встретил девчонку, которая, наверное, не могла меня полюбить. А сейчас передо мной была женщина, жившая другой жизнью, но думающая так похоже на мои собственные мысли, что легче было просто молчать и смотреть в глаза друг другу. Нет, она не чувствовала в себе права Беатриче, требующего, чтобы Данте признался. Но Данте внутри меня признавался во всем этом сам. Она тотчас же начала потом: «Скажи, права ли я? Признание мои улики требуют во всем». Я был так слаб от внутренних терзаний, что голос мой, поднявшийся со дна, угас, еще не выйдя из гортани. Пождав: «Ты что же?» — молвила она. — Ответь мне, память о годах печали в тебе волной еще не сметена? Страх и смущение, горше, чем в начале, исторгли из меня такое «да», что лишь глаза его бы распознали. Как самострел ломается, когда натянут слишком, и полет пологий его стрелы не причинит вреда, так я не вынес бремени тревоги, и ослабевший голос мой затих в слезах и вздохах посреди дороги. Потом в слезах, обманчиво маня, мои шаги влекла тщета земная, когда ваш облик скрылся от меня. Благодаря Данте или Божьему знаку, которым Божественная комедия была и останется в моей жизни, я смог пережить эту встречу при жизни моей первой любви. Реальная же Беатриче, которую любил Данте, умерла. И этот миг, как мы знаем из новой жизни, тоже перевернул всю его душу. И все же, чтоб тебе стыднее было заблудшему, и чтоб тебя опять, как прежде, песнь сирен не обольстила, не сея слез, внимай мне, чтобы узнать, куда мой образ, ставший горстью пыли, твои шаги был должен направлять. Природа и искусство не дарили тебе вовек прекраснее услад, чем облик мой, распавшийся в могиле. раз ты лишился высшей из отрад с моею смертью, что же в смертной доле еще могло к себе привлечь твой взгляд? Ты должен был при первом же уколе того, что бренно, устремить полет во след за мной, небренной, как дотоле. Не надо было брать на крылья гнет, чтоб снова пострадать, будь то девичка или прочий вздор, который миг живет. Раз, два, страдает молодая птичка, а оперившихся и зорких птиц от стрелы сети бережет привычка. Что может быть проще ключа первой любви? Я должен был при первом же уколе того, что бренно, устремить полет вслед за ней, небренной в моей душе, как дотоле. Это ощущение удивительное, доложу я вам. Человек и правда меняется, потому что в нем оживает тот другой, который еще не успел наделать ошибок и глупостей, и для которого вся радость встречи, открытий еще впереди. Такой укор мне сердце укусил, что я упал. Что делалось со мною, то знает та, кем я повержен был. Обретши силы в сердце над собою, я увидал сплетавшую венок и услыхал: «Держись, держись рукою». Меня по горло погрузя в поток, она влекла и легкими стопами поверх воды скользила, как челнок. Когда блаженный берег был над нами, аспергес ми так нежно раздалось, что мне не вспомнить, не сказать словами. Меж тем она, взметнув ладони врозь, склонилась надо мной и погрузила мне голову так, что глотнуть пришлось. Потом, омытым влагой, поместила меж четверых красавиц в хоровод, и каждая меня рукой укрыла. Мы нимфы здесь, мы звезды в тьме высот. Лик Беатричи не был миру явлен, когда служить ей мы пришли вперед. И это было погружение в поток иное. И во время своего свидания с первой любовью я испытал это погружение. Для того, чтобы его испытать, достаточно просто услышать слова о том, что ты по-прежнему интересен. И мысли твои для нее тоже являются не чужими. Этот поток, он просто в благосклонности в глазах фактически незнакомой женщины, близкой и родной через 34 года. Это и есть иное. Тот мальчишка, предавая себя, смог не измениться. Он еще может сделать что-то настоящее. Его все еще есть за что любить. Вот она иное. Поток твоей доброты. Два слова, взгляд. Ничего не нужно больше. И главное, этот взгляд такой же, как в детстве. Такой же, как на фотографии в интернете. Не береги очей, они сказали. Вот изумруды те, что с давних пор оружием любви тебя сражали. 100 сот желаний, жарче, чем костер, вонзили взгляд мой в очи Беатричи, все на Грифона устремлявший взор. Как солнце в зеркале, в таком величии, двусущный зверь в их глубине сиял, то вдруг в одном, то вдруг в другом обличье. Суди, читатель, как мой ум блуждал, когда предмет стоял неизмененный, а в отражении облик изменял. Пока ликующий и изумленный мой дух не мог насытиться едой, которой алчит голод утоленный, отмеченные высшей красотой, три остальные, распевая хором, ко мне свой пляс приблизили святой. «Взгляни, о Беатриче, дивным взором на верного!» Звучала песня та, пришедшего по кручам и просторам. Что может быть проще? Это просто память о первой любви и разрешение быть ему, тому мальчишке или той девчонке, которую о ней вспомнил и которая полетела и на ее волне тем глазам, живым или рассыпавшимся в пепел. Он просто полетел к ним навстречу. И доброта, и свет, надежда, сила, молодость снова наполнили тебя, как будто ты, раскинув руки, вращаешься по часовой стрелке. Я шел назад священной волной, воссоздан так, как жизненная сила живит растение зеленью живой, чист и достоин посетить светило. Глаза. Глаза – удивительная точка тела человеческого. Беатриче и Данте смотрят в глаза друг другу, и они находятся на самой высшей точке горы Чистилища. Там ближе всего до неба, и там начинается великая мистерия полета в рай. Когда налево, обратясь лицом, вонзилась в солнце Беатриче взором, так не почиет орли взгляд на нем. Как луч выходит из луча, в котором берет начало, чтобы отпрянуть ввысь скиталец в думах о возврате скором, так из ее движений родились, глазами в дух войдя, мои к светилу, не по-людски глаза мои взнеслись. Там можно многое, что не под силу нам здесь, за тем, что создан тот приют для человека по его мерилу. Я выдержал недолго, но и тут успел заметить, что оно искрилось как взятый из огня железный прут. И вдруг сияние дня усугубилось, как если бы второе солнце нам велением могущего явилось. А Беатриче к вечным высотам стремила взор. Мой взгляд, низведши, вскоре я устремил глаза к ее глазам. Я стал таким, в ее теряясь взоре, как главк, когда вкушенная трава его к бессмертным приобщила в море. Причеловеченье вместить в слова нельзя. Пример мой близок по приметам, но самый опыт — милость божества. Был ли я только тем, что в теле этом? Всего новей — любовь. Господь высот, то знаешь ты, чьим я вознесся светом. Когда круги, которых вечный ход стремишь, желанный ты, мой дух призвали гармонией, чей строй тобой живет. Я видел, солнцем загорелись дали так мощно, что ни ливень, ни поток таких озер вовек не расстилали. Звук был так нов, и свет был так широк, что я горел постигнуть их начало. Столь острый пыл вовек меня не жег. Здесь есть две великие тайны. Я бы очень хотел, чтобы вы их почувствовали. Между Вселенной и нашим глазом существует неразрывная связь. Радужка глаза — это голограмма. На радужку проецируются все внутренние органы нашего тела. Но глазом же человек прикасается к мирам, находящимся от него на расстоянии миллиардов световых лет. Именно через радужку глаза свет звезд оказывает воздействие на все наше тело в целом, раз оно спроецировано на радужку. Я уже не говорю о невидимых и невоспринимаемых человеком излучениях, о нейтринных потоках, пронизывающих мир в мгновение ока. Они концентрируются в нашем взгляде. Помните это ощущение Маяковского о том, как через свой окровавленный взгляд, задыхаясь, вылез бурлюк. Я отражаюсь в глазах моей первой любви. И в этот же миг в ее глазах отражается вся Вселенная. Радужная оболочка глаза – одна из самых загадочных спиралевидных структур нашего организма. Однажды Андрей Белый, находясь на пирамиде Хеопса, испытал нечто очень похожее на то, что испытывает Данте, находясь на вершине горы Чистилища. В этом месте, пишет Белый, ужасная иллюзия глаза. Над головой увидишь не более 3-4 ступеней, вниз то же самое. Ступени загнуты. Пирамида видится повешенной в воздухе планетой, не имеющей касания с землей. Ты вот-вот свергнешься через головы тебя держащих людей головой вниз, вверх пятами. Мы вдруг ощутили дикий ужас от небывалости своего положения. Это странное физиологическое ощущение, переходящее в моральное чувство вывернутости тебя наизнанку. Здешние арабы называют это пирамидной болезнью. Для меня же эта вывернутость наизнанку связалась с поворотным моментом всей моей жизни. Последствия пирамидной болезни – перемена органов восприятия. Жизнь окрасилась новой тональностью. Как будто бы сходил на рябые ступени одним человеком, а сошел же с них другим. Потом, в другой книжке, в воспоминаниях о Блоке, он напишет про то же самое ощущение. «Я был над собою, под собой. В точке прежнего «я» образовалась дыра», продолжаю цитату, «образовалась во мне, как спираль. Пролом меня всасывал. Он был отверстием в правду вещей. Он становился синей сферой, тянул меня сквозь меня. Из себя самого излетал я кипением жизни и превращался в сферу. Много очи-то глядящий на центр, находя в нем дрожащую кожу мою, точно косточка сочного персика, было мне тело мое. А я без кожи, разлитый во всем, превращался в зодиак». И это же ощущение, переданное буквально и переданное мистиком, для того, чтобы его услышали потомки, можно прочесть почти одновременно с Данте у Низами в его поэме «Сокровищница тайн». Он, поэт, суфий, философ и врач, напрямую отождествляет внутренние органы со звездами. «В подземелье меня окружила мгла, но любовь меня за руку взяла. В дверь ударил я во тьме глухой и спросил, кто входит здесь в час такой. Сорвала завесу с меня любовь и упал с души телесный покров. Предо мной чертог, не чертог, о нет, предо мною сияние всех планет. Небосвод перед этим царством мал. Я глядел, предо мною и прах блистал. Семь халифов со мною в здании одном». Эти семь халифов — это семь планет. И одновременно сердце, печень, легкие, желчный пузырь, желудок, кишечник и почки. Первый — это полудня движения царь, стран дыхания, живого стремления царь. Это сердце. Красный всадник, витязь учтивый второй, это легкие. Третий скрыт под яхонтовой кобой, это печень. Дальше горький юноша следопыт, это желчь. Пятый черный, что едким отстоем сыт, это желудок. Словно жирный ловчий халиф шестой сел в засаду и мечет аркан витой, это кишечник. А седьмой с телом бронзовый боец, весь в броне из серебряных колец, это почки. Но все всадники оказываются мошками вокруг свечи, вокруг сердца. Были мошками все, быть свечой только сердцу дано. Все рассеяны были, но собранным было оно. Так это у Низами. Но сердце солнца оказывается точкой переворота, соприкосновения человеческих внутренностей и неба. Здесь, поднимаясь ввысь, оказываешься внизу. Опускаясь вниз, оказываешься на вершине. Идешь во тьму, выходишь к свету. Проникаешь в узкое пространство, выходишь в бесконечность. Таково все пространство Божественной комедии. В ней есть все время точки, намекающие на то, что смысл переворачивается, и человек, умирая, становясь другим, очищаясь в потоке первой своей чистой любви, выворачивается и сам становится отдельной вселенной. Неуродливой вселенной кровоточащих веток рук из кошмарных видений ада, а вселенной, в которой существует полная свобода. И начала. Все в мире неизменный связует строй. Своим обличьем он подобие Бога придает вселенной. Для высших тварей в нем отображен след вечной силы, крайней той вершины, которой служит сказанный закон. И этот строй объемлет всеединый все естества, что по своим судьбам, вблизи или вдали от их причины. Они плывут к различным берегам, великим морем бытия, стремимы своим позывом, что ведет их сам. Он пламя мчит к луне неудержимый, он в смертном сердце возбуждает кровь, он землю вяжет в ком неразделимый. Лук этот вечно мечет вновь и вновь не только неразумные творенья, но те, в ком есть и разум, и любовь. Свет устроительного провидения покоит твердь, объемлющую ту, что всех поспешнее быстротой вращения. Туда, в завещанную высоту, нас эта сила тетивы помчала, лишь радостную ведая мету. Вы только что слышали фрагмент, из которого вырос когда-то звучавший на радио России тренинг путешествия в гениальность. Данте о божественном инстинкте, который живет в каждом человеке и который неумолимо двигает его от ничтожества к Творцу собственной Вселенной. Эта сила мчит его на планеты, как будто превращая человека во Вселенную. Только вслушайтесь в то, как Данте описывает этот полет. Врожденное и вечное томление по Божьем Царстве мчало наш полет почти столь быстрый, как небес вращение. Взор Беатричи не сходил с высот, мой взор с нее. Скорее, чем с самострела вонзится, мчится и сорвется дрот, я долетел до чудного предела, привлекшего глаза и разум мой. И та, что прямо в мысль мою глядела, сияя радостью и красотой. «Прославь душой того», — проговорила, «кто дал нам слиться с первой звездой». Казалось, мне нас облаком накрыло, прозрачным, гладким, крепким и густым, как адамант, что солнце поразило. И этот жемчуг, вечно нерушим, нас внутрь воспринял, как вода, луч света, не поступаясь веществом своим. Коль я был телом, и тогда, хоть это постичь нельзя, объем вошел в объем, что должно быть, раз тело вдето, то жажда в нас должна вспылать огнем, увидеть сущность, где непостижима природа наша слита с божеством. Там то, во что мы верим, станет зримо, самопонятно, без иных мерил. Так первая истина неоспорима. Когда-то я понял этот фрагмент Данте, когда прочел крошечную редкую брошюру «Начало века». Написал ее будущий священник Павел Флоренский. Носит она скромное название «Мнимости в геометрии». Там написано, что тело, которое будет мчаться со скоростью выше световой, вывернется сквозь самого себя, а его масса, разрастаясь до бесконечности, заполнит собой всю Вселенную, то есть станет ею. Между прочим, именно оттуда, от Флоренского, финал «Мастера и Маргариты» Булгаковского, в котором описан всадник, конь которого постепенно становится глыбой мрака, а шпоры всадника превращаются в белые пятна звезд. Помните, именно об этом Данте: «Коль я был телом, и тогда, хоть это постичь нельзя, объем вошел в объем, что должно быть, раз тело в тело вдето». Почти за 1000 лет написаны эти слова до Эйнштейна, которого прочитал Павел Флоренский, ставший потом, как вы знаете, священником. Но то, что тогда так поразило меня в тексте Данте, и то, что так поразило меня в словах Флоренского, говорили не только физики, это всегда говорили поэты. И Андрей Белый, и Блок, лишь только немногие из этих примеров, неистового протопопа Аввакума сожгли за то, что он рассказывал всем о миге, когда он почувствовал разрастание, когда тело его вместило в себя небо, звезды и всю вселенную. Стоит ли двигаться со скоростью быстрее скорости света, чтобы почувствовать, что переживали поэты? Поэт, католический монах, философ и космолог Николай Кузанский когда-то сказал, что Вселенная — это сфера, радиус которой бесконечен, а центр везде. Этот центр монады Лейбница, который везде, это и есть человек. И от того, как он пройдет, как почувствует свою жизнь, зависит его смерть и движение. Вот это движение, как полет стрелы Данте, выворачивающее Вселенную на себя. И тогда становятся понятными слова Христа из апокрифического Евангелия от Фомы, найденного в 1948 году в Египте, в селении Нагхаммади, совсем неподалеку от тех самых пирамид, на которых испытал свое выворачивание Андрей Белый. В этом гностическом тексте Христос говорит: «Когда вы сделаете двоих одним, и когда вы сделаете внутреннюю сторону как внешнюю, и внешнюю как внутреннюю, и верхнюю сторону как нижнюю сторону, и когда вы сделаете мужчину и женщину одним, и когда вы сделаете глаз вместо глаза, и руку вместо руки, и ногу вместо ноги, и образ вместо образа, тогда вы войдете в царствие». И вы только вслушайтесь, как много из этого смог почувствовать Данте, почувствовать и пережить. А мы не верим своим ощущениям выворачивания в мир этой стрелы любви, которая охватывает нас вдруг в виде восторга в каких-то чудных уголках природы. Мы настолько не верим этим своим чувствам объединения со Вселенной через глаз, что забываем их. И потом не можем вспомнить, когда во время психологических упражнений здесь, в этом цикле, я спрошу: «Вспомните прекрасное место». «Да нет, ну нету в моей жизни прекрасных мест», говорят окаменевшие мужчины и женщины, совершенно не способные вылезти через свой окровавленный глаз и превратиться из частицы в волну. Впрочем, мои мысли – это мои мысли. Я так и не смог исследовать этого чувства до конца. То был лишь мой восторг перед Данте. А вот смог до конца и исследовал наш замечательный поэт и философ Константин Кедров, у которого я нашел столько похожего на то, что рассказываю сейчас вам, и еще многое гораздо большее, чего я, конечно, не смогу рассказать. Прочитайте, пожалуйста, эту книгу, и вам будет легче понять Данте. И это наше общее, я надеюсь, стремление к небу. Кто знает, может быть, когда мы поднимаем глаза, наше чувство восторга и родства совсем не случайно. Может быть, после смерти мы сможем объять это небо и носить его с собой, общаясь, наконец, не с высшими и с нижними, не с начальниками и подчиненными, не с хозяевами и слугами, а с равными друг другу вселенными, где-то в совсем ином измерении бытия. The lost via the watching. Thank you.